крови рождалось безумие. В начале 1938 года в Большом театре готовили правительственный концерт. Шла ночная репетиция. Рыбин, переведенный из охраны Сталина в Большой театр охранять правительственную ложу, рассказывает. Накануне концерта была арестована половина начальников правительственной охраны в театре. Во время ночной репетиции Рыбин прилег немного подремать и проснулся, и вторая половина моего начальства уже за решеткой. Так за одну ночь я стал военным комендантом Большого театра. Не без гордости вспоминал. Безумие стало бытом. Рядовые работники НКВД, видящие гибель товарищей, поверили. Чтобы уцелеть, нужно усердствовать. И они старались. Шпионов находили даже среди детей и в самых неожиданных для шпионажа профессиях. Например, в Ленинграде арестовали всех знаменитых астрономов, почти всю Пулковскую обсерваторию. Был взят и блестящий молодой астроном Николай Козырев. Но и в страшной Дмитровской тюрьме, и в вагоне для скота, который вез его в лагерь, Козырев продолжал работать, размышлял о вулканах на Луне. Козырев был отправлен в ад, в лагеря Труханского края, где когда-то отбывал ссылку сам Коба. Но и в этом аду он продолжал думать. Как-то в ночной беседе с другим зэком-интеллектуалом он объявил, что никак не согласен с Энгельсом, утверждавшим, что Ньютон — индуктивный осел. К сожалению, интеллектуал оказался стукачом. Козырев был вызван к начальству и после короткого идеологического диспута приговорен к расстрелу за недоверие к классику марксизма. Но у расстрельной команды было тогда слишком много работы. Козырева поставили в очередь на смерть. Пока он ждал, Москва отменила приказ, ограничившись новым сроком. И Козырев продолжил размышлять о вулканах на Луне. Он выжил, и после освобождения именно эта работа принесла ему славу. А на воле с астрономами произошел анекдотический и страшный случай. В это время хозяин окончательно поменял день на ночь. Теперь он работал ночью, и вместе с ним не спали начальники всех учреждений. И вот глубокой ночью в московский планетарий позвонили с ближней дачи. Там шло полуночное застолье у хозяина, во время которого товарищи Молотов и Каганович поспорили. Молотов утверждал, что звезда на даче — это Орион. Каганович назвал ее Кассиопеей. Хозяин велел позвонить в планетарий. К сожалению, бодствовавший директор планетария был не астрономом, но офицером НКВД. Директора астронома давно арестовали. Он попросил немного времени, чтобы узнать о звезде у оставшихся астрономов. Чтобы не обсуждать по телефону столь ответственный вопрос, директор велел немедленно привести в планетарий известного астронома А. Но с ним получился конфуз. Он был другом недавно арестованного ленинградского астронома Нумерова и поэтому по ночам теперь не спал, ждал. И когда за окном услышал звук подъехавшей машины, понял — конец. Потом в дверь позвонили, страшно, требовательно позвонили. Он пошел открывать и умер на пороге от разрыва сердца. Пришлось отправлять машину ко второй оставшейся знаменитости. Астроном Б был ближайшим другом того же Нумерова. Звук подъехавшей машины он услышал в половине третьего. Это был тот час. В окно он увидел черную машину, ту самую. И когда в его дверь позвонили, он уже принял решение и, открыв окно, полетел к любимым звездам. Правда, не вверх, а вниз. Только в 5 утра, потеряв к тому времени еще одного астронома, директор узнал название звезды и позвонил на дачу. «Передайте товарищам Молотову и Кагановичу». «Некому передавать, все спать давно ушли», — ответил дежурный. Эту историю, весело смеясь, мне рассказал писатель Каплер, отсидевший несколько лет в лагерях за любовь к сталинской дочери. Множество людей пишут доносы друг на друга, подчас просто из страха, чтобы зафиксировать лояльность, не попасть в ночную жизнь. доносительство объявляется синонимом гражданственности. Выступая в Большом театре на торжественном заседании, посвященном 20-летию ВЧК, Микоян сформулировал: «У нас каждый трудящийся – работник НКВД». Именно в это время обсуждается идея установить на Красной площади памятник Павлику Морозову, донесшему на отца кулака. Но бывший семинарист помнил историю о Хаме, видимо, оттого ограничился установкой памятника во всех парках. Скульптур Павлика потребовалось великое множество. И все кончилось очередным трагифарсом. Скульптора Викторию Соломонович, которая на них специализировалась, подвел каркас, и один из гипсовых Морозовых обрушился на бедную женщину и убил ее гипсовым горном. Ночное безумие. Нам известны факты, когда вражья рука в обыкновенный снимок тонко врисовывала портреты врагов народа, которые отчетливо видны, если газету или снимок попытаться внимательно просматривать со всех сторон, писал журнал «Большевик» в августе 1937 года. По всем областям секретари партийных организаций вооружились лупами, и было много достижений. К примеру, на Ивановском текстильном комбинате секретарь парткома забраковал годами выпускаемую ткань, потому что через лупу обнаружил в рисунке свастику и японскую каску. Так что повсюду хозяин мог видеть одно похвальное рвение.